Мы же не средневековые. Тем более, не хочу мешать тебе учиться. Значит, ты согласна? Андрей! Я быстро наклонился и поцеловал ее в горячую щеку, затем в губы. Марина, ты моя на всю жизнь! Проговорил я пылко. Андрей, ты правда? Я снова стал ее целовать. За этим нас и застал дядя Яша. Он даже присвистнул от изумления. «Можно ему сказать?» — шепнула Марина. «Скажи». Марина, вся пунцовая, взяла дядю за руку. «Дядечка Яша, Андрей сделал мне предложение. Он хотел жениться на мне через 10 лет, потом сбавил до 8, а теперь остановился на 5,5». «Придется ждать». «Вы это серьезно?» — спросил нас дядя Яша и почесал затылок. «Конечно, мы же, ясное дело, любим друг друга», — ответил я за обоих. «Да, пожалуй. Я думаю, что теперь самое время распить бутылку пепси-колы. У меня припрятано на всякий случай». «Придется сказать тете Марфеньке!» Яков Ефремов лихо подмигнул нам и отправился на кухню, откуда послышались изумленные восклицания женщин. «Надо отдать справедливость старшему поколению, предкам, как сказали бы наши ребята из школы, но я не терплю этого выражения, оно мне кажется глупым». Они и глазом не моргнули по поводу сногсшибательного известия. Как ни в чем не бывало, они втроем накрыли на стол в самой большой комнате, в кабинете Марфы Евгеньевны, вытащили банку кетовой икры из посылки и пригласили помолвленных. Кажется, они ничего не имели против нашей свадьбы через 2 пятилетки. Дядя Яша даже провозгласил «Горько!», на что обе женщины воскликнули: «Ну ж, это чересчур!» Мы с Маринкой поцеловались. Мама смотрела на меня с таким выражением, будто хотела сказать: «Ну и жук!» Она иногда обзывает меня жуком. Мы еще сидели за столом, налегая на кетовую икру, когда пришел Маринкин старший брат. Он очень похож на своего дядю, такой же светлоглазый, загорелый, худощавый, в джинсах, которые можно ставить на пол, и они не упадут, и рубашки, на которой напечатана целая газета на русском и английском языках. Яша учился в техникуме циркового искусства где-то на 5-й улице Ямского поля. Он мечтал стать клоуном и мимом. Попав на помолвку 15-летней сестренки, он не выказал своего удивления. Домой мы вернулись на такси, так как метро было давно закрыто и ночные троллейбусы уже не ходили. Выбором невесты мама была довольна. Но когда я уже лежал в постели, примащиваясь сладко уснуть, мама в халатике присела у меня в ногах. «Ну и жук ты, Андрейка!» — начала она. «Скажи честно, когда мы входили к Ефремовым, у тебя и на уме не было этого дикого сватанья? Только не ври!» «Ну, не было!» «Боюсь, что у тебя легкость в мыслях необыкновенная!» «При чем здесь Хлестаков? Просто глядя на Маринку, я вдруг понял, что мы нашли друг друга. Одни находят друг друга слишком поздно, другие в самый раз. Иные бедняги никогда, а мы с ней встретились слишком рано, только и всего. Когда-нибудь мне придется жениться. Так лучшей жены мне не найти, понимаешь? Маринку я люблю как родную дочь. Я не против самого выбора. Но ты же не влюблен в нее как мужчина». «Мужчина, черт побери! Я хотел приосаниться, но попробуйте принять важный вид, лежа под одеялом». Я еще мальчишка, мама. А когда придет время любить, я полюблю только Марину.